Батман. Фехтование. Удар клинка о клинок. Он ехал в лифте и грустил. Через минуту его обвинят во всех смертных грехах. И за дело. Петра Андреевича проморгал. Настю Воловую откровенно жаль. Леонидов тайком ей симпатизировал. Тайком, потому что жена ревновала. Несмотря на то, что Настя не была красавицей. Напротив, Петр Андреевич был высокого роста, 1,90 м, Насте не больше 1,60 м. В юности худенькая, субтильная. После 3 тяжелых родов располнела, черты лица расплылись, начались болезни. Настя страдала заболеванием почек. Кожа ее лица была пористая, землистого оттенка. Она ходила по врачам, а порой ложилась в больницу очищать организм от всякой дряни. Но хотеть рожать детей не перестала. По натуре она была неисправимой оптимисткой. Про таких женщин говорят, в них что-то есть. В том, что Воловой обожал жену, не было ничего странного. Путь от бедности к богатству они прошли вместе. Бывало всякое. Настя смеялась, разбавляя водой тушь для ресниц. Смеялась, штопая мужу носки и ставя кожаные заплатки на джинсы сыну. Смеялась, когда маленькая дочь подарила на день рождения бусы, сделанные из макарон, нанизанные на суровую нитку перья. И до сих пор это ее любимые бусы. Потом она также звонко смеялась, стоя на Эйфелевой башне рядом с любимым Петей. Внизу был Париж. Ей было смешно, что жизнь такая странная, непредсказуемая штука. Непредсказуемая. Леонидов знал, что 8 лет назад она вывозила мужа с курорта со сломанной в 2 местах ногой и травмированным позвоночником. На экскурсии в аквапарке огромный Петр Андреевич неудачно упал с водяной горки. Точный диагноз могли поставить только в Москве, по месту жительства. Там же оказать квалифицированную медицинскую помощь и по необходимости сделать операцию. На руках у Насти, кроме стонущего от боли мужа, было 2 детей. 4-летняя девочка плакала от страха. Надо было срочно найти вертолет, потом погрузиться на самолет. Но Настя справилась. Маленькая женщина, которая мужественно переносила любые невзгоды. Справится ли она теперь? «Спокойно, Леша», — положил ему руку на плечо Барышев. «Я спокоен». Дверь в секцию, где находились обе квартиры Воловых, была не заперта. И дверь в саму квартиру, как оказалось, тоже. Они зашаркали ногами в прихожей, чтобы обозначить свое присутствие. Наконец, в холле появилась хозяйка. Леонидов отметил, что, быть может, впервые в жизни Настя не улыбается. А тогда, на юге, какое у нее было выражение лица? «Я знала, что вы придете», — устала, — сказала маленькая женщина. «Потому и не поехала с ним. Я...» Леонидов испугался, что она сейчас упадет в обморок. В квартире было тихо, в первой квартире. Должно быть, дети и гувернантка ушли в другую половину. «Я в порядке», — сказала Настя, Анастасия Вячеславовна. И тут Алексей поймал ее взгляд. «Как ты, начальник его службы безопасности, мог допустить? А как, если ничего не было?» «Анастасия Вячеславовна, у нас к вам несколько вопросов», — официально сказал Серега. «Если вы, конечно, в состоянии ответить». «Я отвечу. Уверена, вы его поймаете». «Задержим», — мягко поправил Барышев. «Какая разница? Мне теперь какая разница?» «Настя, вы должны вспомнить», — Алексей вздохнул. «Что было? Вчера он уехал с работы в прекрасном настроении. Вы собирались на дачу». «Да», — кивнула Настя. «Я хочу вам показать. Пройдемте в его кабинет». Следом за хозяйкой они прошли в квартиру. Леонидов прекрасно знал расположение комнат, ибо бывал здесь не раз. Там, на другой половине, жили дети. 3 детей, 3 комнаты. Если бы родился еще ребенок, Воловой купил бы 3-ю квартиру и присоединил ее к 2 другим. Деньги, которые он зарабатывал, были предназначены его детям. На этой половине была огромная кухня, точнее сказать, столовая, а также гостиная, спальня супругов и рабочий кабинет хозяина. Анастасия Вячеславовна открыла дверь. «Прошу». Они вошли. Барышев невольно присвистнул. То, что в кабинете стоял рабочий стол, а на нем плоский жидкокристаллический монитор, было в порядке вещей. Рабочее место крупного бизнесмена. Телефон, модем, принтер. Но одну из стен занимал роскошный ковер ручной работы. На ковре две шпаги. Судя по инкрустированному камнями эфесу и позолоте, века минувшего. Не исключено, что раритет. Ведь Петр Андреевич Воловой был богатым человеком. Итак, шпага. Дуэльное оружие. Тут же огромных размеров калет и маска. Все это не вязалось с компьютером и прочей оргтехникой. «Петина страсть», — тихо сказала жена. «Он занимался фехтованием?» — спросил Барышев, подходя к ковру. И протянул руку к шпаге. «Осторожнее», — предупредила Настя. «Настоящие. Для учебных боев у Пети были другие. Это оружие 19 века, дуэльные шпаги. Калет и маска сделаны на заказ. Петя очень крупный мужчина». «Был», — тихо добавила она и вновь не заплакала. «Так что с фехтованием?» — осторожно напомнил Алексей. «В детстве он ходил в фехтовальный клуб «Рапира», а лет 20 назад их четверка, все из «Рапиры», выиграла первенство города. У Пети первый разряд», — с гордостью сказала Настя. «Потом он забросил тренировки, поступил в институт. Учиться было трудно, а Петя, он накончил с красным дипломом, было не до фехтования. Прошли годы, работал экономистом на крупном предприятии. Потом открыл собственное дело. Было трудно, иногда очень трудно», — равнодушно сказала она. Ее взгляд скользнул по ковру. Дуэльная шпага в руке мужа казалась ей игрушкой. После 30 Петр Андреевич заметно отяжелел. Мечтал похудеть, сел на строгую диету. Беспокоила травма позвоночника, полученная 8 лет назад. А он так мечтал возобновить тренировки. «Фотография есть?» — спросил Алексей. «С кубком, который выиграла четверка». «Да, конечно. Для Пети это была святыня, так же, как их дружба», — сказала Анастасия Вячеславовна. «Хотя они не собирались вчетвером лет 20, так, чтобы всем вместе. Но у них была договоренность». Она подошла к шкафу и осторожно, словно та была хрустальной, открыла дверцу. Мебель в кабинете была старинная, красного дерева. Женщина достала старый альбом в бархатном переплете синего цвета. Подошла к столу и аккуратно положила альбом на сверкающую поверхность. «Вот». Леонидов открыл альбом. В свое увлечение хозяин фирмы его не посвящал. Это была тайна за семью печатями. Работа есть работа, а друзья есть друзья, а хобби есть хобби. Петр Андреевич в быту был человеком немного застенчивым. Если уж предстать перед знакомыми со шпагой в руке, то так, чтобы не показаться смешным. Тренировался он тайно. Теперь Алексей был уверен. Да, тренировался. Леонидов и не подозревал, что в юности Воловой был неплохим фехтовальщиком. Шпаги и калет в кабинете видел, но предполагал, что это так называемые понты. Когда деньги девать некуда, начинается охота за экзотикой. Всяк мечтает прослыть оригиналом. Некоторые крокодилов в доме держат или гремучих змей, а Петр Андреевич держал дуэльные шпаги. Оказывается, Воловой умел обращаться с холодным оружием. И вот тому подтверждение. Четверка парней салютуют шпагами. Команда спортивного клуба «Рапира», они же после финального боя. В руках у того, что стоит в центре, кубок. Алексей внимательно вгляделся в лицо. Парень и сам похож на стальной клинок, худой, гибкий и весь какой-то узкий. Губы узкие, а нос хрящеватый, хищный. Жесткие черные волосы, глубокие темные глаза. Тут он понял. Знакомое лицо, это же... Да, Евгений Рощин, известный театральный режиссер, кивнула Анастасия Вячеславовна. Его часто показывают на канале «Культура». Рощин в моде. В ее голосе прозвучало легкое презрение. «Значит, Рощин тоже фехтовальщик?» На всякий случай спросил Алексей. «И какой?» «Петя говорит, Рощин мог бы стать чемпионом, мастером спорта международного класса, если бы захотел». «А вот этот», — ткнул пальцем фотографию Барышев, — «в сериале снимался, точно». «Валерик Белкин», — равнодушно сказала Анастасия Вячеславовна, — «актер». «И он тоже? Вы же видите». «А вот этот подходит под описание», — задумчиво сказал Барышев. «Под какое описание?» — заволновалась хозяйка. «Описание убийцы. Среднего роста, широкоплечий, волосы темно-русые, коротко стриженные, глаза карие, под левым глазом заметный шрам в виде подковы». «Да что вы!» — замахала руками Настя. «Этого не может быть!» «Почему же?» — пожал плечами Леонидов. «Потому что это Рома Самарин, самый близкий Петин друг. Так он говорил. Им абсолютно нечего было делить. И Рома не такой человек, чтобы сбить и проехать колесами». Вот тут она разрыдалась. Леонидов кинулся на кухню за водой. Барышев принялся говорить что-то бессвязное. Слова утешения, которые в данный момент были бессмысленными. Алексей принес воду. Настя взяла себя в руки, отпила из стакана и вытерла лицо рукавом домашнего халата. Они вернулись к фотографии. «И все-таки», — мягко, но настойчиво сказал Барышев, — «у Самарина есть машина?» «Да». «Какой марки?» «Кажется, Форд. Старый Форд черного цвета». Барышев и Леонидов переглянулись. Алексей покачал головой, мол, бывают совпадения. «Номера машины вы, разумеется, не помните». Женщина отрицательно покачала головой. Потом вдруг сказала: «Знаете, когда мы с мужем были моложе лет на 10 и страстно любили путешествовать, мы ездили на юг на машине. Мы... Словом, я ехала на переднем сиденье справа от Пети и от скуки читала номера машин. Из букв иногда получаются смешные комбинации. Я пыталась его развеселить. Так вот, у Ромы смешная комбинация букв. Агу. Как младенцы говорят. Агу, агу. Я еще над ним пошутила, когда Рома приехал к нам на дачу. Куда, мол, тебе жениться, если ты еще агукаешь?» «Это его машина», — мрачно сказал Барышев. «Не понимаю, о чем вы». «Скажите, а чем он по жизни занимается, этот Самарин?» «Он писатель, малоизвестный. То есть по образованию Рома инженер, специалист по системам охлаждения вроде бы. Но давно уже этим не занимается. С мая по октябрь он шабашит, работает в строительной фирме. Но работа сезонная. Они строят дома, копают колодцы, печи кладут. У них есть проверенная бригада, вместе уже не один год. Заработав за лето деньги, Самарин запирается на всю зиму у себя на даче и пишет свои странные книги». «Хорошая компания», — не удержался Леонидов. «Известный режиссер, малоизвестный актер и никому неизвестный писатель. Извините, но я сериалов не смотрю, а про романы Романа Самарина никогда не слышал. Вот эта личность мне знакома», — он показал на Рощина. «И все мушкетеры. Скажите, а где сейчас кубок?» «У Рощина», — сухо сказала Анастасия Вячеславовна. «Всегда был у Рощина». «Насчет договоренности встретиться», — сказал вдруг Барышев. Алексей посмотрел на него с уважением. «Молодец. Кое-чему научился за эти годы». «Да», — кивнула Анастасия Вячеславовна. «Петя очень любил рассказывать, как они выиграли кубок. Как пили потом дешевое вино в пустом зале. И как потом дали клятву в том, что обязательно встретятся 20 лет спустя. Если у кого-то возникнут проблемы...» Она вдруг замолчала. Лицо ее стало странным, Во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление. «Если у кого-то возникнут проблемы», — повторил Алексей. «Так, ничего. Детская клятва». «Понятно. Романтика. Дюма начитались наши мушкетеры. И все-таки, 20 лет спустя они встретились?» «Судя по тому, что Петя возобновил тренировки и сел на диету», — вяло сказала Анастасия Вячеславовна. «Да, встретились». «Кого он ждал сегодня на перекрестке?» «Я не знаю». «Но был звонок?» «Был. В 3:30. Я сказал об этом сотрудникам милиции, которые приходили до вас». «У мужа ведь не было от вас никаких тайн?» «Мы собирались на дачу за город. Но потом раздался этот звонок. Вы правы, я в курсе всех его дел, его друзья, мои друзья. Мои подруги приходят в дом, Петя охотно сидит с нами за столом, пьет вино, шутит. Так же и я. Его друзья, мои друзья. Он сказал, что должен встретиться со старым другом. Я очень удивилась, говорю, пусть он придет сюда, мы посидим, вы обсудите все проблемы. Зачем куда-то идти?» «И что ответил муж?» «Он ответил, этот человек тебе неприятен. Потом сказал, что встреча займет не более 10 минут, чтобы я собиралась на дачу, что ночевать будем там. Примерно с полчаса он ходил и все посматривал на часы. Напряженно о чем-то думал, потом взял с вешалки куртку и вышел. Все». Она так и сказала. «Все». Словно поставила точку. «Все, мол, конец. Петя домой не вернулся». Барышев угрюмо смотрел на фотографии 20-летней давности. Потом тяжело, словно роняя не слова, а булыжники, сказал. «Это был Самарин. Описание внешности водителя и номер машины сходятся. Это был Самарин». «Но ведь Петя сказал, что этот человек мне неприятен!» — отчаянно воскликнула Анастасия Вячеславовна. «Я очень люблю Рому. Многие считают его неприятным человеком. Он странный, угрюмый, у него случаются запои. Но Петя не мог встретиться с ним на улице. Не мог. Петя обязательно привел бы Рому в дом, зная, как я к нему отношусь». «Настя, успокойся», — сказал Леонидов. «Ждал другого, а приехал Самарин», — добавил Барышев. Алексей вновь посмотрел на него с уважением. «Умно. Но тогда Самарин должен был знать о встрече». «Надо ехать», — сказал Серега, поднимаясь. «Найти его машину. И самого Самарина найти не мешало бы». И тут у него зазвонил мобильный телефон. «По работе», — сказал Барышев, взглянув на определитель номера, и вышел из кабинета. Алексей и Настя остались вдвоем. Повисла долгая пауза. Леонидов мялся, потом сказал. «Настя, Анастасия Вячеславовна, не надо. Всего не предусмотришь. Когда он сломал ногу и сильно ушиб позвоночник, мы отдыхали на юге. У нас появились первые большие деньги, и мы решили их весело потратить. Когда ехали туда, было так хорошо. Кто виноват в том, что стало так плохо? Архитектор, который так неудачно спланировал водяную горку? Строители, которые ее соорудили? Петя, не рассчитавший свой вес? Я, которая его туда пустила? Кто? Всего не предусмотришь». Алексей хотел что-то сказать, но вошел Барышев, глянул выразительно и изрек. «Напарник установил, откуда был звонок. Тот самый в 3:30. Оперативно работают». «И?» Алексей даже привстал. «С квартиры Рощина. Звонили Петру Андреевичу на мобильник, но звонили с домашнего телефона». «Немного странно, ты не находишь?» — спросил Алексей. «Почему не с мобильного? Почему не на домашний?» «К телефону всегда подхожу я», — сказала Настя. «Видимо, не хотели посредников». Она упорно не называла имен. Этой женщине трудно было поверить, что Петю убил кто-то из близких, друг семьи. «Понятно», — вздохнул Алексей. «И Барышеву. Что делать будем?» «Надо ехать к Рощину. Самарин живет за городом, а Рощин в центре. Нам все равно по пути. Поедем к Самарину через Рощино. Леша, придется воспользоваться твоей машиной. Машина что? Пробурчал Леонидов. Завтра утром мы с женой тоже на дачу собирались. Ночевать холодно, на солнышке погреться в самый раз. А теперь, получается, накрылись мои выходные. Ошибаешься, ощерился Барышев. Работа, да, накрылась. А что касается выходных... Анастасия Вячеславовна провожать их не пошла. Гувернантка и дети на половине родителей так и не появились. А интересно было бы побеседовать с этой женщиной. Молоденькая, хорошенькая. В том, что касается шашни хозяина и гувернантки, Леонидов был уверен, у нее ни единого шанса на успех. Но хозяин не единственный мужчина. Есть и другие, бывающие в доме. Теперь он знал, трагическая гибель Петра Андреевича связана с его хобби. Фехтование. Только эта сторона жизни большого человека и большого бизнесмена была окружена тайной. Обо всем остальном Леонидов по долгу службы знал. Значит, четыре мушкетера. По аналогии, Воловой должен был быть Портосом. Высокий, могучий, добродушный. Женившимся на госпоже Кокнар и обзаведшимся кучей маленьких портосиков. Он невольно усмехнулся, представив Настю Воловую в роли госпожи Кокнар. Кто не играл в детстве мушкетеров? А что такое тогда Евгений Рощин? Не иначе, как Д'Артаньян, неудержимый, весь заряженный на победу. Интересно на него посмотреть. Как же? Знаменитость. Чего хотел, добился».